Еще ничего толком не придумав, Ластик сбежал на крыльцо и вдруг застыл. Со стороны Кремля донесся приглушенный звон колокола, частый, тревожный. Так на Москве извещают о пожаре. Началось! Господи, перекрестилась Соломка, сейчас стрельцы тушить побегут, царь без охраны останется. Если немедленно рвануть во дворец, еще можно успеть вывести из капкана Юрку и Марину. От Фроловских ворот, через которые сейчас входят заговорщики, до царского терема не ближе, чем отсюда. Ластик метнулся влево, потом вправо, потом влево. Шли секунды, а он никак не мог решиться, кого спасать, друга или Россию. Позволишь доктору терзать райское яблоко, будет страшная война или эпидемия. Это ужасно. Бросишься спасать камень, предашь друга, а на свете нет ничего хуже. Мозг звал скорее бежать в думную комору. Сердце подгоняло. В Кремль, в Кремль. Что такое жизнь двух человек, даже если это друзья, по сравнению с большой бедой, сказал себе Ластик. И, придя к этому здравому, совершенно логичному выводу, поступил прямо противоположным образом. Кубрем слетел с крыльца и побежал к тыну, туда, где между бревнами был лаз. «Жди!» — бросил он Соломке. «Я скоро вернусь!» Барон говорил, что на подготовку трансмутации ему понадобится час, а то и два. Если Келли управится за час, все пропало. Если проводится два, есть надежда успеть. «Не надо, Ерастушка! Не возвращайся!» — закричала княжна. «Тебя тут убьют!» «Княже, попомни про награду-то!» — басом прогудел плюгавый стражник. Второй, касаясь сажень в плечах, пискнул. — Ага, не позабудь! Государня Маринка. Малая колымашка ждала там же, где Ластик ее оставил. Возниц клевал носом на козлах. К Боровицким воротам еще издали заорал князь-ангел и рванул дверцу. Бегом добежал бы быстрее. Но царев брат пешком не ходит. Задержат караульные, пока будут разбираться, зря время уйдет. А так кучер гаркнул: «Его милость, князь Солянский!» И стрельцы только бердышами отсалютовали. Сразу за воротами Ластик из воска выскочил. Дворами и закоулками до царского терема было ближе. Несся со всех ног, завратив полы кафтана. В дальнем конце крепости небо багровело сполохами огня. Оттуда доносились крики множества людей, но здесь, в западной части Кремля, пока было тихо. Перепрыгнув через изгородь, Ластик оказался на площади перед государевым теремом и чуть не столкнулся с простоволосым и раскристанным бородачом, выбежавшим из-за угла. Это был Федор Басманов, чье подворье располагалось по соседству. Рубаха у воевода висела клочьями, на лице багровел свежий рубец, с зажатой в руке сабли стекала черная кровь. — Измена! — хрипло крикнул он. — Царя спасать надо! — Ко мне на двор Голицын Степка со товарища пожаловал, денег сулил. Еле вырвался, троих на месте положил. У парадного крыльца было пусто, ни одного караульного. — Где стрельцы? — страшным голосом взревел Басманов. — Побежали пожар тушить, — объяснил Ластик, вбегая по ступенькам. — Скорее! На первом каменном этаже дворца стражи тоже не было. На втором, где полагалось стоять немцам, повсюду валялись храпящие солдаты. Несколько человек, должно быть, те самые кальвинисты, что не пьют вина, метались между спящими товарищами, не понимая, что происходит. Это Бона, поручик, их сонным зельем опоил. Неважно, после надо царя с царицей уводить. Ластик кинулся по лестнице на третий этаж. Навстречу спускался Дмитрий, полуодетый, раздраженный. Басманов, что за ерунда? Слуги прибежали, кричат «горим», а потом все попрятались куда-то. Неужто нельзя пожар без царя потушить? Раська, ты-то чего здесь? Перебивая друг друга, воевода и Ластик стали втолковывать ему про заговор. Царь смотрел не на них, а на своих поверженных телохранителей. На его ясном лбу пролегла резкая складка. — Юрка! — То есть великий государь! — Буди Марину, бежать нужно! — схватил его за руку Ластик. — Уйдем через Боровицкие. К москвичам надо. Они тебя не выдадут. Стекла задрожали от топота сотен ног. Снаружи стало светло, как днем. Царь подбежал к окну, тихо сказал: — Поздно. По площади, обтекая дворец, с двух сторон бежала толпа вооруженных людей. Кровавые блики от факелов вспыхивали на шлемах и доспехах. — Солдаты! Кто может держать оружие ко мне? — громовым голосом приказал Дмитрий. К нему по лестнице взбежали 14 человек. Все, кто остался. — Пищали! Заряжай! Солдаты быстро разобрали с оружейной полки мушкеты, запалили фитили. — Тут он, вор! Немеччина! Выдавай самозванца! — донеслось снизу. Загрохотали сапоги, и снизу на второй этаж выплеснулась, ощетиненная копьями и саблями, орда. «Назад, изменники!» — крикнул царь, но его голос утонул в хищном реве. Тогда Дмитрий дернул к низу рычаг, управлявший решеткой, и перед носом у мятежников упал заслон из железных прутьев, второй точно такой же, перекрывавший доступ на царицыну половину дворца, на ночь и без того всегда опускался. «Пли!» — скомандовал царь. Грянул залп, и трое бунтовщиков замертво покатились по ступенькам. Взвыли раненые, волна атакующих разбившуюся решетку отхлынула назад. Царские телохранители молча, споро перезаряжали мушкеты.